Смерть. Я все молила небо меня просветить и послать мне хороших мыслей до того, как я вышлю тебе это письмо. И небо меня услышало. Я глубоко тебя люблю, я целую тебя в лоб, в оба прекрасных глаза и в твои сладкие уста. Это и правда блаженный знак креста. Не покидай меня, я тебя люблю. Я бы хотела суметь сказать тебе так сильно, но даже в самих твоих руках не смогла бы тебе этого выразить. Письмо Каролины Шлегель Фридриху Шеллингу. 1800 год. Каролина Шлегель-Шеллинг написала это своему возлюбленному Фридриху Шеллингу в 1800 году. 7 сентября 1809 года она умерла. После этого Шеллинг так и не издал ни одного большого текста. Все, что писал, писал в стол. «Я стою пораженный, сокрушенный до глубины души и еще не в силах осознать все свое отчаянное горе. Бог даровал ее смерть, и смерть не может отнять ее у меня». В тех текстах, что были изданы уже после ее смерти, мы ясно видим, что хотя Шеллинг и остался верен абсолюту и метафизическим принципам, которые сформулировал в молодости, внимание его уже окончательно переключилось на то, как найти связь не только с этим миром, но и с другим миром духов. Если раньше Шеллинг искал способ показать, что дух и природа едины, утверждая тем самым общее основание свободы и природы, то теперь главный его интерес в том, как природа связана с миром духов, а не со свободой. Доказать его существование значило бы доказать существование самого Абсолюта. Но не в том смысле, что смерть можно познать или победить. Скорее, он хотел найти способ не превращать ее во врага, что уничтожает свободу и природу без остатка. Кант, главный философский учитель Шеллинга, к миру духов относился скептически и называл его «раем для фантастов». Кант – грезы духовица, поясненные грезами метафизики. Когда в 1766 году было очень модно обсуждать ясновидение, Кант язвительно прокомментировал деятельность мистика Сведенборга и сказал, что наш разум, увы и ах, не имеет доступа к миру духов. Поэтому любознательным же людям, которые так настойчиво стараются хоть что-нибудь узнать о том мире, можно дать простой, но совершенно естественный совет. Терпеливо дожидаться, пока не попадете туда. А чтобы скоротать время, согласно Канту, нужно делать то, что завещал нам Вольтер в «Кандиде» – заботиться о нашем счастье, возделывать свой сад. Но у Канта не умирала жена или приемная дочь, да и Шеллинг не был склонен к вольтеровской иронии. В 1811 году он пишет одно из самых мистических своих сочинений «Клара» или «О связи мира природы с миром духов». Шеллинг написал лишь половину от задуманного, о чем мы знаем от его сына, который и опубликовал «Клару» в 1861 году. «Клара» — это прежде всего художественный текст, сюжет которого формируется в ходе разговора Клары, врача и священника. Они встречаются в одном из монастырей в день поминовения всех усопших, верных, 2 ноября. А сам текст завершается где-то на границе весны и зимы. Молодая вдова Клара — это, по всей видимости, Каролина Шеллинг. Священник и врач репрезентируют философские позиции, которые Шеллинг сталкивает художественными методами. Так, утешая Клару, священник говорит: «Эта жизнь, которую мы живем сейчас, совершенно односторонняя и будет совершенно лишь тогда, когда высшая духовная соединится с ней, когда те, кого мы называем умершими, не перестанут жить вместе с нами. Здесь видна и главная идея. Как в Кларе, так и в последующих работах Шеллинга человек — это связь между миром природы и миром духов, между жизнью и смертью. Начало и того, и другого в Абсолюте. Именно в этом смысле, так как в человеке благодаря Абсолюту одновременно есть и жизнь, и смерть, человек есть связь. Принцип связи двух миров Шеллинг называет душой, внутренним небом человека. Смерть же всегда напоминает нам как о том, что мы всегда живем между двумя мирами, так и о свободе, данной в этой связи. Мы так легко воображаем себя в этой жизни, что друзья и любимые принадлежат нам, тогда как они принадлежат лишь Богу. Свободные существа, подвластные только Ему. Мы обладаем ими лишь как подарком, и смерть, если не вдруг, что-то иное, напоминает нам об этом. Хотя мудрость требует помнить об этом всегда. Ничто по-настоящему не может быть нашим. Мы стремимся всей силой духа и сердца привязать к себе душу другого, сделать ее полностью своей, а если бы возможно, слиться с ней воедино. Но эта душа принадлежит только Богу, и рано или поздно мы должны будем вновь отдать ее Ему. Настанет миг, когда она уже не будет нашей, а вернется к целому, к своей изначальной свободе и, быть может, по Божьей воле, начнет новый путь. Путь, который уже никогда не пересечется с нашим, ибо он ведет к иным целям, нежели тот, что она исполняла здесь, помогая нам расти внутренне и возвышать нашу сущность, — говорит священник. В ответ на это Клара спрашивает его: «Значит, вы не верите, что в дружбе и любви есть нечто по природе своей вечное?» Что узы, сплетенные Богом, не могут быть разорваны ни смертью, ни даже им самим. Да, тысячи связей рушатся вместе с этой жизнью. Возможно, они касались нас лишь враждебно или тревожно. Но узы истинно божественной любви нерушимы, как сама сущность души и вечны, как Слово Божие. Если бы мне были даны дети и затем отняты, я бы никогда не сочла это случайностью или мимолетной судьбой. Я чувствовала бы, я знала бы, что они принадлежат мне вечно, как и я им, и что никакая сила, ни земная, ни даже небесная, не способна разлучить нас. Главный вопрос, для ответа на который Шеллинг сталкивает эти две позиции, есть ли у человека связь не только с Абсолютом, но и с другой душой в ее связи с Абсолютом? Касается тут не только смерти самой по себе, но и жизни. Даже само то, что он вообще предполагает разные возможности ответа на этот вопрос, говорит о том, что смерть как таковая имеет смысл только по отношению к жизни, а значит, отношение к ней неразрывно связано. Более того, оно этим и определяется. С отношением к жизни и тем, видит ли человек свою жизнь и жизнь других, как берущую начало во всеобщем истоке. В этом художественном тексте, где религия играет как этическую, так и эстетическую роль, Шеллинг пишет о Боге. Однако та же самая идея может в других текстах выражаться у него и вне религиозного контекста. В изложении «Моей системы философии» 1801 год или же в «Системе общей философии» 1804 год Шеллинг определяет термины «бог», «абсолют», «разум», «безусловное», «все», «единство», «а» равно «а», «друг через друга» и часто использует как синонимы. Общее для них то, что они выражают первую основу всего существующего. Все проистекает из нее и в нее же возвращается. Философ же, хотя умирает, он точно так же, как не философ, благодаря тому, что ум его может быть направлен на абсолют и к жизни, и к смерти, способен сформировать совсем иное отношение. Позиция самого Шеллинга, конечно, всегда останется близкой к тому, что в диалоге говорит Клара. Связь душ есть, она реальна. Более того, абсолют мы обнаруживаем не только благодаря нашему непосредственному доступу к нему, но и потому, что с некоторыми другими мы чувствуем эту связь. И если ранний Кант говорил, оставаясь в рамках ньютоновской механики, что взаимодействие возможно только между телами, а общение лишь между людьми, и происходит оно всегда в системе внешних структур, то для Шеллинга это не так. При этом мистики в этой позиции на самом деле нет. Ведь если мы исходим из того, что разум и природа имеют общий исток, то нематериального вообще нет, есть только разные виды материального. Шеллинг поэтому даже превосходит стоиков, которые говорили, что смерти бояться нечего, ведь пока живешь, ее еще нет, а когда умер, ее уже нет. Скорее он оказывается ближе к Витгенштейну, который писал, что смерть не является событием жизни, а страх смерти – первый признак того, что жизнь несчастлива. В 20 веке очень близкую мысль сформулировала Ханна Аренд. «Для такой любви смерть скорее нерелевантна, поскольку каждый возлюбленный есть лишь повод для любви к Богу. В каждом конкретном человеке любится именно этот исток, и каждый в его конкретности ничего не означает относительно самого этого истока. Потому Христос и может любить всех людей, ведь каждый человек, примечание автора, есть лишь повод, и каждый может быть этим поводом. Исток тут и есть то безусловное, откуда начинается каждая жизнь, то есть сам абсолют. Исток указывает и на то, почему Каролина не могла выразить свою любовь. Абсолют, как мы знаем, выражает себя миром, но невыразим в языке. Последний же враг истребится — смерть. Коринфянам, глава 15, стих 26, гласит известное выражение. «Но только тогда, — сказал бы Шеллинг, — когда она, как и любой конец, больше не выглядит врагом. Жизнь поэтому не есть сражение со смертью. Как у самой Клары, борьба идет только за то, чтобы увидеть, что то, почему мы боимся смерти, разрушение связи, не более чем страх. Связи, которыми ценна жизнь, не образуются в мире, в нем они только проявляются. Да и время недружественно смерти, оно выдает ей всего один миг. Дружественно время этого мира только любви. В ней человек может провести всю свою жизнь».